В следственной комиссии были дружелюбны и вежливы, как обычно, безжалостны и настойчивы до тошноты, как обычно. Почему вы приземлились в Вист-Мидлендсе? Неисправность в управлении. Вы подозревали, что на борту бомба? Нет. Вы провели перед полетом тщательный осмотр? Да. И не заметили бомбу? Не заметил. Знаете ли вы, что в любом случае отвечаете за безопасность самолета и формально, юридически можете быть привлечены к ответственности за то, что предприняли полет с бомбой на борту? Да. Мы посмотрели друг другу в глаза. Странное правило. Наверное, немного людей остается в живых после полета с бомбой на борту, так что и привлекать к ответственности некого. А у следственной комиссии улыбнулись, показывая, что они понимают, как глупо думать, будто кто-то отправится в полет, зная, что у него на борту бомба. Вы заперли самолет, когда уходили? Запер. И он оставался закрытым? Нож вонзился. Я рассказал о майоре. Они уже знали о его походе к самолету. Он утверждает, что, без сомнения, снова запер все дверки. Но вы же знаете, что это ваш долг следить за безопасностью самолета, а не его. Это совершенно верно. А разве вам не следовало пойти вместе с ним, когда он отправился за газетой? Мне нечего было сказать. За безопасность самолета отвечает пилот. Как ни крутись, дело всегда сводится к ответственности пилота. Это была моя вторая встреча со следственной комиссией. Первая, на следующий день после взрыва, проходила в дружелюбных и сочувственных тонах. И слово «ответственность» ни разу не прозвучало, хотя и парило в воздухе. Оно неминуемо должно было появиться позже и лечь на чьи-нибудь плечи. А в течение прошедших трех дней мы беседовали со всеми вашими пассажирами, и ни один из них не представляет, кто бы хотел убить его и почему. Поэтому теперь мы считаем, что должны более тщательно рассмотреть вопрос о том, как могла бомба попасть в самолет, и надеемся, что вы не будете возражать, если мы зададим вам очень много вопросов. А затем мы сложим все полученные от вас сведения и будем рады, если вы подпишете протокол. Сделаю все, что смогу. Буду копать собственную могилу. Снова. А все пассажиры считают, что бомба была в свертке, которую вы сами принесли на борт. Очень мило. И намеченной жертвой был Колин Росс. Я сжал зубы. Вы так не думаете? Честно говоря, у меня и мысли нет, кто был намеченной жертвой, сказал я. Но не думаю, что бомба была в подарке. Почему? Подарок купила утром его сестра. Мы знаем. Вопросы задавал высокий человек с глазами, обращенными внутрь, будто он постоянно консультировался с компьютером у себя в голове. Выкладывал в него каждый ответ, который получал, а потом ждал, пока раздастся щелчок, и компьютер выдаст заключение. В его манерах не чувствовалось агрессивности, и у него явно не было поводов для преследования. Но он собирал факты, выискивал причины, как ищейка, пущенная по следу. Он знал запах правды, и никто бы не смог сбить его со следа. Мой сверток пролежал на полке в раздевалке почти весь день, продолжал я. А в раздевалку не разрешается никому входить, кроме жокеев и гардеробщиков. Мы понимаем, что это так. Он улыбнулся. Могла ли в свертке быть бомба, судя по весу? Наверное. Мисс Нэнси Росс говорит, что в свертке была большая красивая бутылка шампуня для ванны. «Не осталось ни одного осколка?» — спросил я. «Ни одного». Высокий человек сморщил нос. Мне редко приходилось видеть такое абсолютное разрушение. Мы сидели в административном здании компании «Дерридаун» у старого военного аэродрома под Букингемом. Помещение называлось «Комнатой для команды». А в Дерридаун тратили деньги только на внешний вид кабинета управляющего, зала ожидания для пассажиров и холла. Комната для команды выглядела так, как если бы стены уже давно отпраздновали серебряную свадьбу. Линолеум на полу давно достиг совершеннолетия. Трем из четырех дешевых стульев еще надо было дожить до зрелости, а пружины четвертого были сломаны, так что удобнее было сидеть на полу. Убожество стен отчасти скрывали карты, метеорологические таблицы и различные инструкции для летчиков, а некоторые из них давно устарели.